Амарилис Денбай была из тех женщин, рядом с которыми Шарлотта чувствовала себя неуютно. Она вошла в гостиную с уверенным видом всегдашнего успеха и своей безусловной важности. Назвать ее красавицей решился бы не каждый, но лицо с большими глазами и пухлыми изумрудными губами было не лишено привлекательности, чему способствовала и аура невинной девочки-подростка, еще не понимающей потенциала своей возбуждающей страсть женственности. Пышная масса белокурых волнистых волос была уложена небрежно ровно настолько, чтобы не выглядеть неестественными. Дабы достичь такого эффекта, требовалась очень искусная горничная. Платье ее было бесспорно дорогим, ни в малейшей степени не нарочитым, но Шарлотта знала, сколько стоит скроить его так умно, чтобы бюст смотрелся чуть пышнее, а талия на несколько дюймов уже. Представление прошло по полной форме. Амарилис смерила Шарлотту оценивающим взглядом и тут же переключила внимание на Тормода. «Вы придете на суаре к миссис Уоллис в четверг?» «Очень надеюсь, что придете. Я слышала, пианист, которого она пригласила, великолепен. Уверена, вам понравится, и Лоизе, разумеется, тоже», — добавила она с запоздалой вежливостью. «Думаю, мы придем», — ответил Тормод и повернулся к Лоизе. «У тебя ведь ничего другого не запланировано, дорогая?» «Ничего. Если этот пианист и впрямь так хорош, будет большим удовольствием его послушать. Я только надеюсь, гости не станут так сильно шуметь, что его не будет слышно». «Моя дорогая, не можете же вы ожидать, что разговоры прекратятся для того лишь, чтобы послушать пианиста? Только не на суаре», — мягко укорила ее Амарилис. «В конце концов, это в первую очередь светский раут, а музыка всего лишь развлечение. И, разумеется, она дает людям о чем поговорить, и им не приходится мучительно подыскивать подходящую тему. Иные так неуклюжи, знаете ли». Она улыбнулась Шарлотте. «Вы так не считаете, миссис Пит?» «Просто уверена в этом», — искренне согласилась Шарлотта. «Некоторые вообще не могут сказать ничего подходящего, тогда как другие говорят слишком много и все не впопад. Мне гораздо больше нравятся люди, умеющие молчать, когда нужно, особенно если играет хорошая музыка». Лицо Амарилис вытянулось, но намек она предпочла не заметить. «А вы играете, миссис Пит?» — полюбопытствовала она. «Нет», — откровенно отозвалась Шарлотта. «К сожалению, не играю. А вы?» Амарилис холодно посмотрела на нее. «Я рисую», — ответила она. «Предпочитаю рисование. Оно не так докучливо, я думаю. Хочешь — смотри, хочешь — не смотри, дело твое». «Ох...» Она расширила глаза и закусила губу. «Прошу прощения, Элоиза. Забыла, что вы играете. Я не имела в виду вас, разумеется. Вы никогда не играли ни на чьем суаре?» «Нет, думаю, я бы ужасно нервничала», — отозвалась Элоиза. «Хотя сочла бы за честь, если бы меня попросили. Но, полагаю, меня бы раздражало, если бы все разговаривали и никто не слушал». Она говорила с чувством. «Музыку надо уважать, а не относиться к ней как к уличным звукам, обоям или всего лишь фону. Тогда она наскучивает, прежде чем ты сможешь оценить ее красоту». Амарилис рассмеялась высоким мелодичным смехом, беспричинно вызвавшим у Шарлотты раздражение. Быть может, от того, что ей самой хотелось бы уметь так смеяться, и она знала, что не умеет. «Какой вы философ!» — весело воскликнула миссис Денбай. «Предупреждаю вас, дорогая, если вы начнете говорить нечто подобное на суаре, то о популярности можно забыть. Люди не будут знать, что о вас думать». Шарлотта резко пнула мать в лодыжку, и когда Кэролайн наклонилась, решив, что на нее что-то упало, Шарлотта притворилась, будто подумала, что они уходят. «Мама, тебе помочь?» — спросила она, затем поднялась и протянула ей руку. Кэролайн взглянула на нее. «Мне пока еще не требуется помощь», — твердо ответила она. Но мысль о том, чтобы снова сесть из чистого упрямства, явственно промелькнула в ее глазах. Секунду спустя она вежливо извинилась, а через несколько минут они уже снова были на улице. «Мне не нравится миссис Денбай», — с чувством сказала Шарлотта. «Решительно не нравится». Это было очевидно. Кэролайн подняла воротник, затем улыбнулась. «Вообще-то мне тоже. Это совершенно несправедливо, потому что я не представляю почему, но нахожу ее крайне раздражающей. Она имеет виды на Тормода Лагарда», — заметила Шарлотта в качестве частичного объяснения. «И ведет себя весьма нахально. Ты так считаешь?» «Ну, разумеется. Только не говори, что не заметила». «Конечно же, заметила». Кэролайн поежилась. «Но мне доводилось видеть много больше женщин, положивших глаз на мужчин, чем тебе, моя дорогая. И я не думаю, что Амарилис была особенно неуклюжа. В сущности, мне кажется, она достаточно терпелива. Все равно она мне не по душе. Это потому, что тебе нравится Элоиза, и ты не можешь не думать, что будет с ней, если Тормод женится, поскольку Амарилис явно ее недолюбливает. Быть может, Элоиза сама выйдет замуж, и это решит проблему. Тогда Амарилис было бы гораздо разумнее найти подходящего молодого человека для Элоизы, чем сидеть и унижать ее, не так ли? Это было бы нетрудно, она же так мила. Что случилось, мама? Ты все время горбишься, как на сквозняке, но тут довольно тихо. Позади нас кто-нибудь есть?» Шарлотта обернулась. «Нет, а что? Ты кого-то ждешь?» «Нет, нет, просто у меня такое чувство, что за нами кто-то следит». «Бога ради, не глазей ты так, Шарлотта. Люди подумают, что мы пытаемся заглядывать им в окна». «Какие люди?» Шарлотта заставила себя улыбнуться в попытке скрыть беспокойство за Кэролайн. «Никого же нет», — рассудительно сказала она. «Не глупи», — отрезала Кэролайн. «Всегда кто-нибудь есть. Дворецкий или служанка, задергивающая шторы, или лакей у двери. Ну, тогда не стоит и внимания обращать». С беспечным видом отмахнулась Шарлотта, но в душе ее поселилась тревога. Ощущение, что за тобой наблюдают не из праздного любопытства или от нечего делать, но намеренно и систематически, крайне неприятное. Может, Кэролайн все-таки почудилась? С чего бы кому-то следить за ней? Какая может быть тому причина? Кэролайн вновь ускорила шаг. Они шли так быстро, что юбки хлестали Шарлотту по лодыжкам, и она боялась, что если не будет смотреть под ноги, то споткнется об булыжник и полетит головой вперед. Кэролайн вихрем повернула у воротного столба и поднялась по ступенькам к двери собственного дома. Лакей еще не заметил женщин, и им пришлось немного подождать.